Глава 23. Кто это? Пока я неотступно следую за жнецом, предчувствие чего-то нехорошего и ощущение того, что я вляпалась по самую шею, не отпускает меня ни на мгновение. Жнец ничего не делает, просто идет вперед, но я буквально кожей чувствую исходящую от него опасность. Уверенность в том, что не надо было идти за ним, становится только сильнее. Пытаюсь строить планы, как незаметно улизнуть, но не могу ничего придумать, ведь скрыться в узком проходе, по которому мы сейчас идем, просто негде. К тому же, если маска жнеца дает мне четкое зрение в полной темноте, то представить, какие возможности она предоставляет жнецу с его необычными способностями. Ну, у меня воображения не хватит. Идем около получаса, когда мой спутник достает из кармана какой-то прибор. Нажимает пару кнопок, и на экране появляется что-то типа карты, на которую я смотрю через его плечо с огромным интересом, стараясь при этом, чтобы он ничего не заметил. Скорее всего, это план мрака. Жнец недолго просматривает его, а затем убирает прибор в карман и сворачивает направо. За все это время он не отправил мне ни одного сообщения. Я тоже молчу. Скорее всего, с помощью этой маски я могла бы попробовать связаться со своим жнецом и узнать, жив ли он вообще и где находится. Вот только как? Надо попробовать разобраться, но аккуратно, чтобы не вызвать подозрений. А пока я просто иду вперед, размышляя о том, что рассказал этот жнец. Насколько я поняла, жнецы уже все решили, и чтобы добровольцы не достались оппозиции, нас без согласия хотят сделать пополнением рядов жнецов республики. А жнецы оппозиции вообще непонятно, что от нас хотят, но вроде как тоже имеют какие-то планы. Но вот в мои планы не входит ничего подобного. Понимаю, что сейчас бежать от моего сопровождающего нет никакого смысла. В любом случае, нам обоим нужно попасть в центр спирали. А если он меня проведет по кратчайшему пути, еще и при этом минуя разные опасности, то выгоднее всего быть послушной и молчать, чтобы не вызывать подозрений. А вот когда я окажусь на финишной прямой, тогда уже буду, отталкиваясь от обстановки, думать о том, как сбежать. Ведь последний круг самый маленький. Надеюсь, отыскать спасительный лифт не составит большого труда. Думать о том, что никакого лифта не окажется и в помине, мне не хочется, ведь тогда нет никакого смысла идти вперед. В любом случае, меня ждет смерть. Либо в центре спирали, либо в лабораториях, когда меня будут превращать в жнеца. Мрачные мысли не способствуют хорошему настроению, поэтому я переключаюсь на окружающую обстановку. Тем более мы уже пришли в очередную, на этот раз закрытую пещеру. Но почему-то остановились, а не продолжили путь. С чем это связано, пока непонятно, ведь для привала еще слишком рано. У меня буквально отвисает челюсть, когда жнец с легкостью отодвигает в сторону один из огромных валунов, лежащих у дальней от входа стены. Но еще больше поражает не сила, заключенная в руках, казалось бы, обычного человека, а то, что за камнем открывается проход с лестницей, ведущей куда-то вниз. Жнец поворачивается ко мне лицом, и тут же перед глазами вспыхивают зеленые буквы, заставляющие вздрогнуть от неожиданности. Никогда к этому не привыкну. Сейчас мы спустимся в подземный тоннель, чтобы не блуждать по лабиринту мрака, и немного срежем путь. Держись рядом, не отставай и не высовывайся. Без разговоров и промедления делай так, как я тебе говорю. Лишнее внимание нам ни к чему. Нас не должны увидеть другие жнецы или люди. Хорошо, я поняла. На самом деле мне непонятно, что там под землей могут делать другие люди. Но раз уж решила быть паинькой, то не стоит сыпать вопросами. Вот и договорились. Мы пройдем по служебным помещениям, а потом выйдем на следующем круге спирали. До центра можно, конечно, добраться и не поднимаясь на поверхность, но так мы рискуем привлечь ненужное внимание. Готова? Да. Хорошо, тогда пошли. Первое шагаю на лестницу и мысленно благодарю жнеца за маску, в которой все видно как днем. Иначе я свернула бы себе шею на этих крутых ступенях. Спускаюсь не торопясь, пока жнец закрывает проход камнем. Лестница недостаточно широкая, чтобы он смог меня обогнать. Поэтому я всю дорогу иду впереди. Впрочем, много времени путь не отнимает. Оказавшись на площадке с двумя дверями, замираю и жду, что будет делать мой спутник. Жнец открывает ближайшую дверь, выглядывает наружу, а затем взмахом руки показывает, что можно идти дальше. Еще до этого я заметила у него на руке знакомый металлический браслет, означающий, что его прикосновение не будет для меня смертельным, но все равно стараюсь сильно к нему не приближаться. Попадаем в ничем не примечательный длинный коридор с множеством дверей и ответвлений. Не понимаю, что это за место. Но предполагаю, что раз по нему можно беспрепятственно добраться до центра спирали, значит, это огромное подземное сооружение расположено под всем периметром спирали. Не выдержав, все-таки спрашиваю у жнеца, что это за место? Он тем временем решительно шагает вперед, притормаживает возле пары дверей и прислушивается, а затем идет дальше. Уже думаю, что он не ответит, но тут перед глазами появляется надпись. Управленческий центр спирали. Именно сюда возвращаются жнецы, подопечные которых потеряли жизнь. Сюда забирают трупы умерших. Но самое главное, именно здесь содержатся твари, которых время от времени выпускают порезвиться на поверхность. Получается, монстры не все время находятся в кольце. Это организаторы решают, когда их выпустить, чтобы с помощью дронов снять самые зрелищные кадры. Мне становится противно. На языке появляется привкус горечи. Если я все-таки каким-то чудом выживу и смогу победить, мне придется жить среди этих людей, которым подавай крови и зрелищ. Обещаю сама себе, что не буду больше никогда в жизни участвовать в чем-то подобном. Ты сказал, что жнецы возвращаются сюда, но ведь они же поднимаются на лифте на стену. Не выдержав напряжения, говорю жнецу. Так и есть. Потом поймешь, как это происходит. А сейчас тихо. Я слышу голоса. Инстинктивно замедляю ход и стараюсь вообще не дышать. Но так ничего и не слышу. Может, он сказал это специально, чтобы отвязаться от меня. Жнец резко распахивает одну из дверей и жестом велит мне заходить, что я и делаю. Он тихо закрывает за собой дверь и поворачивается ко мне. Замираю, потрясенно осматривая огромное помещение, в которое мы попали. «Не уходи далеко от двери. Переждем, когда они пройдут мимо, и двинемся дальше». Молча киваю, не в силах поверить в увиденное. Если бы не маска, я пару раз протерла бы глаза, чтобы убедиться в том, что вижу это на самом деле. Все помещение заставлено низкими стеллажами, которые накрыты стеклянными колпаками. Внутри странных конструкций лежит огромное количество сырого мяса, покрытого кровяной коркой. Меня передергивает от отвращения. Нет никаких сомнений, что этим кормят тварей. В нескольких метрах впереди сплошная прозрачная стена. За ней, в огромном аквариуме, противоположной или боковых стен которого даже не видно, плавает множество акул. От самых мелких, в длину не превышающих метра, до крупных гигантов. Их размеры на глаз определить довольно трудно. Сейчас я не знаю, кого благодарить за то, что не встретила ничего подобного во время прохождения голубых просторов. Пора двигаться дальше. Они ушли. Внезапно появившаяся надпись заставляет дернуться, а затем скрежетать зубами от злости на саму себя. Сколько можно трястись? Да просто от увиденного расшатались бы даже самые крепкие нервы. Увы, про свои я подобного сказать не могу. Отворачиваюсь от жуткого зрелища и быстро выхожу в коридор вслед за жнецом. Еще несколько раз нам приходится прятаться в подобных помещениях, в каждом из которых полно разных тварей. Чаще всего по всему периметру огромных залов стоят клетки с навами, калио, змеями, крысами, летучими мышами. Может быть, есть и другие твари, но мы их не видели, потому что заходили не во все подряд двери. За все время блуждания по коридорам пытаюсь разобраться с маской и понять, как отправить сообщение своему жнецу, не вызвав подозрения у этого, а потом вернуть все как было, чтобы не пропустить никаких сообщений от нынешнего спутника. На самом деле все вроде бы предельно просто. В нижнем правом углу экрана, а именно так и выглядит маска изнутри, я почти сразу заметила круглый значок. Перебрав несколько слов, сумела его открыть. Перед глазами появляется новая надпись «Выбрать получателя». Это так радует меня, что я почти пропускаю мигающий внизу тот же круглый значок. Кое-как закрыв надпись, замечаю сообщение от жнеца. Мне становится страшно, что он мог что-то заподозрить. Поэтому пока решаю отложить попытки разобраться с возможностью связи. «Почти пришли», — гласит сообщение. «Скоро это кольцо закончится, и мы выберемся на поверхность. Ну а там останется всего ничего до центра спирали». «Как такое возможно? Ведь это всего лишь третий круг. Впереди их еще три, а только потом центральный». На самом деле до меня только сейчас доходит, что я прошла уже половину пути, серьезно при этом не пострадав. Да, меня несколько раз чуть не убили, но я все еще жива и относительно невредима. Я же сказал, что знаю, как срезать путь. Судя по всему, жнец не заметил моих попыток разобраться с внутренним устройством и возможностями маски, поэтому я спокойно выдыхаю. Но решаю не рисковать и пока отложить попытки. Попробую еще раз чуть позже. Идея связаться с моим настоящим напарником становится какой-то маниакальной зависимостью. Я должна хотя бы попытаться. Еще минут 10 спустя подходим к такой же на вид двери, как и все остальные. Предполагаю, что жнец снова что-то услышал, и нам предстоит еще раз переждать в комнате с какими-нибудь тварями. Но за дверью оказывается винтовая лестница, ведущая куда-то далеко наверх. В тот же миг вспыхивает новое сообщение. «Почти на месте. Подъем предстоит долгий. Не спеши. Если хочешь передохнуть, даю тебе пару минут, чтобы перевести дух и попить воды». Ничего не отвечаю. Сажусь на нижнюю ступеньку, достаю из рюкзака воду, снимаю маску и делаю несколько глотков. Без маски зрение, кажется, работает только на 50%. Даже попытки проморгаться не помогают. От этой штуки у меня скоро разовьется зависимость. Жнец терпеливо дожидается меня, прислонившись спиной к стене, а потом постукивает указательным пальцем по запястью, намекая на то, что привал окончен. Убираю бутылку с водой в рюкзак, надеваю маску, молча ступаю на лестницу и иду наверх, держась за перила левой рукой. Решаю, сейчас или никогда. Жнец не должен захотеть в скором времени пообщаться со мной, поэтому стоит рискнуть. А если он отправит мне какое-то сообщение, то кружок внизу снова замигает, и я быстро смогу все закрыть и вернуться к общению с моим новым спутником. В теории. Быстро открываю окно и выбираю опцию «Выбрать получателя». Перед глазами появляется новая надпись. «Назовите номер». Смотрю на спину жнеца, поднимающегося наверх, прямо передо мной. Кажется, он ничего не замечает. Скрещиваю пальцы на удачу и вслух называю номер своего жнеца. 8427. Мгновенно появляются слова. «Скажите сообщение». Тут я несколько теряюсь. Что сказать? Вот же тупица. Тряслась от страха и нерешительности, а когда дело наполовину сделано, я не знаю, что говорить. Наверное, следовало подумать об этом раньше. Поэтому пока не передумала, говорю первое, что приходит на ум. «Привет, ты в порядке? Надеюсь, тебя не съели акулы». Отправляю и жду. Ничего не происходит. Ответа нет. Может, я сделала что-то не так? Хотя что я могла сделать не так? Сообщение отправлено, и судя по тому, что мой нынешний спутник никак не реагирует, оно отправилось не к нему. Почему жнец не отвечает? Страх запускает мерзкие щупальца мне прямо в сердце. А что, если я ошиблась в своих ожиданиях? Может, передавать сообщения подобным образом можно только на коротких расстояниях? Или все еще хуже? Жнецы ведь не бессмертные. Вдруг что-то пошло не так, и акулы все-таки напали на него? Или он банально утонул? От страха становится трудно дышать. Чувствую, как в груди разрастается тяжелый камень, давящий на все внутренности. Сжимаю руки в кулаки в надежде справиться с приступом паники, которая вот-вот накроет меня гигантской волной. Нужно взять себя в руки, пока жнец, шагающий впереди, не заметил ничего подозрительного. Хорошо, что сквозь маску не проходят звуки, иначе он услышал бы, с каким трудом я делаю вдохи, а воздух попадает в меня с громким свистом. Еще и затянувшийся подъем не способствует хорошему самочувствию. Идем и идем. Бесконечно. Еле переставляю ноги и смотрю на ступеньки, чтобы не упасть. Перед глазами все расплывается от усталости и страха за жизнь моего жнеца. Кажется, эта проклятая лестница никогда не закончится. Какого черта надо было строить лестницу, если можно было установить лифт? Когда я думаю, что если сделаю еще хоть один шаг, то умру, жнец внезапно останавливается. Поднимаю голову и вижу, как он поворачивает круглую ручку в прямоугольном люке на потолке. Лестница упирается прямо в него. Мой спутник откидывает крышку и жестом приглашает меня выбираться наружу. Из последних сил делаю еще несколько шагов, а затем буквально проползаю сквозь люк и оказываюсь на вершине стены. Поверить не могу, что я здесь. Солнце бьет в глаза прямо сквозь маску. Ветер мощным потоком обрушивается на меня, чуть не снося тело вниз с невообразимой высоты. Открывшийся простор поражает, но у меня нет сил восхищаться видами. Падаю прямо там, где остановилась. Опускаю голову на руки и пытаюсь отдышаться. Но вспыхнувшая перед глазами зеленая надпись снимает чуть ли не половину усталости. «Кто это?»